Итак, сводя к общему итогу все вышесказанное и в подтверждении заявления брата моего Владимира, я удостоверяю своим честным словом, первое, что псевдоним Козьма Прутков сочинен нами, а не современником. Второе, что Некрасов, Панаев и Добролюбов знали, что под этим псевдонимом пишут братья Жемчужниковы и граф Алексей Константинович Толстой. Третье, что ни Некрасов, ни Панаев, ни Добролюбов, ни иные сатирики к нам не обращались за разрешением печататься под принадлежащим нам псевдонимом. И четвертое, что до нас не доходило никаких известий о том, чтобы или Некрасов, или Панаев, или Добролюбов печатали что-либо под псевдонимом Козьмы Пруткова. Из двух последних пунктов вытекает само собой заключение, что ни один из трех названных писателей псевдонимом Пруткова втайне от нас не пользовался. Впрочем, так как они в украшении своих собственных произведений подписью Пруткова вовсе не нуждались, то этой одной причины, помимо всех прочих соображений, уже совершенно достаточно для подтверждения моего заключения. Перед собранием, кажется, самых первых произведений Пруткова, напечатанном в «Современнике», помещено отдельно в виде эпиграфа стихотворение Пруткову не принадлежащее. Оно, по всей вероятности, написано редакцией «Современника» и имело целью подготовить читателя к предстоящему ему чтению шуточного рода. По причине именно такого предумышленного своего характера это стихотворение никем не могло быть отнесено к произведению музы Пруткова, по преимуществу вдохновенно бессознательной и всегда убежденной в важности своего значения. Что же касается иных сатириков, писавших под именем Пруткова, о которых говорит господин Филиппов, то мне помнится, что вскоре после дебюта Пруткова в печати, но не в «Современнике», появилось 2-3 не наши стихотворения за подписью Пруткова.